Доль, знай своего врага. Я понял. Решил задачку. Догадался. Постиг. Распутал. Понял. О, эта головоломка стоила мне многих, многих ночей скоординированных и хитроумных размышлений. Я даже слышал, как покряхтываю от коварства в моем логове, где, подкрепившись отборнейшим горючим, ваш покорный слуга, упертый штурмбанфюрер, бросал вызов и колдовскому часу, и тем, что следовали за ним. Но вот, всего минуту назад ко мне пришло озарение, и с первыми сияющими лучами утра меня словно окатила теплая волна. Дитер Крюгер жив. И я этим доволен. Дитер Крюгер жив. Ханна снова у меня в руках. Дитер Крюгер жив. Сегодня я позвоню и попрошу об услуге. Об официальном подтверждении человека, который, как говорят, является третьим в Рейхе по объему власти. Чистая формальность, разумеется. Я знаю мою Ханну. Знаю ее чувственность. Когда она читала в запертой ванной комнате то письмо, в груди у нее щемило вовсе не от мысли о Томпсоне. Нет. Ей нравятся настоящие мужчины. Потные, со щетиной на щеках. Мужчины, которые пукнуть могут, и подмышки моют не всякий день. Вроде Крюгера. И вроде меня, а не Томпсона. Все дело было в Крюгере, я понял. Крюгер жив. И теперь я смогу вернуться к моему прежнему приемчику, к угрозе разделаться с ним. И когда рассеялся, наконец, едкий запах кардита, записал я в моем блокноте: 14 мужчин, 14 наших братьев, 14 воинов-поэтов лежали распростертые в... «Ну, что тебе нужно, палет?» — спросил я. «Я сочиняю чрезвычайно важную речь. И, кстати, для этого халатика ты слишком коротка и толста». «Дело в Майнроде, папочка. Мама говорит, ты должен пойти и взглянуть на него. У бедненького какие-то сопли из носа текут». «Ах, Майнрод. Майнрод — пони гораздо и на выдумке. Можете мне поверить. Сначала чесотка, потом отравление шпанскими мушками. И какой же последний его кунштюк? Сап. С другой стороны, не с худшей. Это означает, что воскресные визиты Алисы Зайсер, питательные завтраки, неторопливые окунания становятся семейной традицией. Мало того, что человека постоянно изводят и провоцируют в его собственном доме, нашлись персоны, которые сочли возможным, если вы нахрен не возражаете, усомниться в моей профессиональной пригодности — и добросовестности. Я принимал у себя в кабинете в ГАЗе делегацию медиков, состоявшую из профессора Зюльца, разумеется, а также профессора Энтреса и докторов Рауке и Бодмана. Суть вопроса? По их мнению, я стал хуже принимать транспорты. Что значит «хуже»? «Вам больше не удается обманывать их», — сказал Зюльц. «Но не удается же, верно, Пауль? И почти каждый раз приключаются весьма неприятные сцены». «И виноват в этом только я, так?» Не выходите из себя, комендант. По крайней мере, выслушайте нас, Пауль. Пожалуйста. Я сидел перед ними, весь клокоча от гнева. Очень хорошо. Что, на ваш взгляд, я делаю неправильно? Ваша приветственная речь. Пауль, друг мой, она слишком упрощена. И говорите вы так неискренне, как будто и сами ей не верите. Конечно, я ей не верю. Самым обыденным тоном признал я. А как бы я мог ей верить? Я что, по-вашему, рехнулся? Вы знаете, о чем я говорю. И ваша затея с бочкой, мой комендант, заметил профессор Энтрес. Не могли бы мы как-то обойтись без нее? А затея с бочкой чем не хороша? Бочка. До этого фокуса я додумался в октябре. Завершая мою приветственную речь, я говорил: имеющиеся у вас ценности оставите рядом с одеждой и заберете после душа. Но если у вас есть что-то особенно вам дорогое, то, без чего вы не можете обойтись, суньте это в бочку, которая стоит в конце перрона. «Бочка-то чем не хороша?» — спросил я. «Она пробуждает тревогу», — сказал Энтрес. «А не грозит ли что-нибудь ценностям, которые мы оставим рядом с одеждой?» «На бочку ловятся только дети и дряхлые старики, комендант», — сказал Зюльц. «Ничего, кроме пузырьков с антикоагулянтом и плюшевых медведей, мы в ней до сих пор не обнаружили». «Со всем уважением, штурмбанфюрер, отдайте рупор одному из нас», — попросил доктор Бодман. «В конце концов, мы обучены успокаивать людей». «Умение подойти к больному, штурмбанфюрер», — сказал доктор Рауке. Рауки, Бодман и Энтрес откланялись. Зюльц задержался, что было дурным знаком. «Мой дорогой старый друг», — сказал он, — «вам следует отдохнуть от перрона. О, я знаю, как преданы вы вашему делу, но дайте себе передышку, Пауль. Я говорю это как врач и как целитель». «Целитель? Води-ка за нос кого другого. А почему, когда он произнес «мой дорогой старый друг», меня перехватило горло и защипало в носу?» «Ладно, хватит о мелочах. Если говорить о картине в целом, чрезвычайно рад сообщить, что она ослепительно ярка. Это хорошее время. Осень переходит в зиму. А поскольку близится 1943, нам надлежит подвести итоги. Чуток отдышаться и оглянуться на прошлое. Все мы не сверхчеловеки. Никоим образом. И когда Рейх прилагал великие усилия, например, при ужасном отступлении от Москвы, случались мгновения, в которые я испытывал, от слабости и сомнений, почти фантастическое головокружение. Теперь нет. Ах, как оно сладко! Возвращение веры! Wir haben also doch recht! Все-таки мы правы!» Избавитель в его большой речи, произнесенный 1 октября, ясно дал понять, что сопротивление жидобольшевизма на Волге сломлено почти на 3/4. Он предсказал, что Сталинград падет в течение 1 месяца. И хотя это предсказание оказалось чрезмерно оптимистичным, никто не сомневается, что флаг со свастикой взовьется над тамошними руинами задолго до Рождества. Что же касается остатков населения, гауптштурмфюрер Уль объяснил мне, что женщины и дети будут депортированы, а все мужчины расстреляны. Это решение, пусть и суровое, безусловно верно. Справедливая дань великим страданиям, которые претерпели арийцы. Я ни в коей мере не являюсь приверженцем триумфализма, ибо национал-социалисты никогда не хвастаются и не бахвалятся. Мы предпочитаем скорее неулыбчивую и зрелую оценку нашей исторической ответственности. Евразия принадлежит нам. Мы очистим ее в процессе умиротворения, единовременно прибрав к рукам неспособные сопротивляться нации Запада. Я поднимаю бокал за генерала Фридриха Паулюса и его доблестную шестую армию. Восславим нашу неотвратимую победу в битве за Сталинград. Шмуль, наконец, принес мне результаты подсчетов, произведенных на весеннем лугу. Они немного завышены, нет? Если говорить об их точности, господин, то, вероятно, они и занижены. Ну, ладно. Теперь мне следует разделить эту цифру на два, так? Я уже разделил, господин. Ну что же. Всегда было ясно, что цифра получится довольно большой, поскольку она образована не только транспортами, которые поступали к нам до начала использования кремации, в нее входили также заключенные Шталага, скончавшиеся от естественных причин зимой 1941-42, когда угольный крематорий вблизи лазарета на значительный период времени вышел из строя. И все-таки 107 тысяч. «Нас всех так взволновала твоя речь», — сказала во время завтрака Ханна. Я спокойно намазывал маслом булочку. По-моему, получилось сносно. «Подумать только! 14 коричневорубашечников! Бойня! Слыханное ли дело, одновременная гибель стольких людей?» «Ну, всякое бывает». «Коричневый», — сказала она, — «такой великолепный цвет и такие прекрасные ассоциации». «Ассоциации с чем, Ханна?» «С почвой, конечно. С землей?» Она протянула руку к яблоку. «Обидно, что последний час сложился так неудачно. Сколько всего пострадавших от переохлаждения и обморозившихся?» «Да, лучше было почтить каждого мученика одной минутой молчания, а не тремя». Она сказала, в пять будут передавать Курта и Вилли. Я слышала небольшие отрывки. По-моему, интересно. Давай послушаем вместе, Пауль, как когда-то. Непривычное благодушие ее тона меня насторожило. Однако чем мне могут грозить Курт и Вилли? Я пришлепнул себя по бедру и сказал: «Курт и Вилли? Давай. Мне нравятся Курт и Вилли. Я их уж много месяцев не слышал. Передачка, я бы сказал, отчасти второсортная, смерть BBC, но вреда Курт и Вилли никому не приносят. Первый транспорт этого дня пришел в 13:37. Болдемор Зюльц сказал в рупор все, что требуется. Приносим свои извинения за то, что в товарных вагонах отсутствуют гигиенические удобства. Что же, тем больше у вас причин принять горячий душ и пройти простую дезинфекцию. У нас здесь болезней нет, и мы не хотим, чтобы они появились. Страх, как хорошо у него получилось, не могу не признать. Стетоскоп, белый халат и черные сапоги. Да ужас хорошо. О, и попрошу диабетиков и тех, кто нуждается в определенной диете, обратиться после ужина в гостинице к доктору Бодману. Благодарю вас. Черт знает, как хорошо. Настоящий первый класс. В коричневом домике обстановка ни с того ни с сего резко изменилась к худшему. Мы услышали слишком хорошо нам знакомое хриплое бормотание. А я вдруг почувствовал, что мою левую руку, перчатку с нее я стянул, холодит что-то влажное. Я опустил взгляд. В руку вцепилась девочка лет 4-5. Реакция моя была странно замедленной. Я зарычал и отпрянул. Рычание я придушил и смог с огромным усилием и еще большим смущением исполнить мой долг и остаться там, как то и требовалось до конца. 16:55. Хозяйская спальня. «Уже началось? О, так Вилли купил, наконец, машину!» Ханна, сидевшая в кресле спиной к окну, на фоне сырой киси осеннего неба краски ее выглядели особенно теплыми, оказалась изрядно принаряженной. Собственно, нарядов было два. Во что она была обута, я не видел. Васильковое кимоно, подаренное мной по случаю нашей свадьбы, обшитый бахромой пояс, огромные рукава, а ближе к коже особая белая комбинация или ночная кофта. Этот второй предмет одежды также был подарен Ханне мужем. Я выбрал его в Калифорнии за день до того, как она присоединилась ко мне здесь, в Кат-Зет. Хотя, когда я предложил на следующую ночь опробовать новинку, мадам особой радости не проявила. При некоторой его спорности этот предмет одежды был великолепен. Полупрозрачное, белое, точно сливки облачения из настоящего шелка, гладкого, как попка младенца. «Приятная легкая комедия», — сказал я, потирая руки и опускаясь на канапе, что стояло рядом с изножьем кровати. «Курт и Вилли — это то, что нам нужно». Не все же пропаганду слушать. «Как там теща Курта? Она всегда такая смешная». Ханна ничего не ответила, просто потянулась к ручке настройки. Лихо исполняемый на аккордеоне мотивчик сменился бормотанием и звоном типичной пивной на Потсдамер-плац. Курт и Вилли обменялись германским приветствием, довольно апатичным, на мой взгляд. А следом мы услышали берлинский выговор. «Вилли. Как делишки, Курт?» «Курт. По правде сказать, не очень, Вилли». «Вилли. Хвораешь? Боже милостивый, да ты просто позеленел!» «Курт. Знаю. Потому коньяк и пью». «Вилли. Ну, расскажи, в чем дело?» «Курт. Эх, я только что пережил нечто совершенно ужасное. Ты знаешь, над нами живет молодая женщина, еврейка, образованная, серьезная профессионалка. Так вот, сегодня она отравилась в своей квартире газом. Мы нашли ее час назад». «Вилли. Ой!» «Курт. Просто она узнала, что ее отправят на восток». «Вилли. Да, тут было от чего расстроиться». Улыбка, в которой расплывалось мое лицо, стала как-то обременять его. Я переменил положение моих перекрещенных ног и сказал: «Я не уверен, Ханна, что это...» «Чш, Пауль! Я слушаю». «Вилли. Непонятно, почему ее еще раньше не депортировали». «Курт, что?» «А, ну, она работала техником на оружейном заводе. Знаешь, Вилли, мы пытались ободрить ее, воодушевить, Лотта и я. Говорили, что там, куда она поедет, может быть, не так уж и плохо. Да все что угодно лучше, чем...» «Вилли. Нет, друг мой. Быстрая смерть на собственной кухне гораздо, гораздо... Я на работе много чего узнал, поверь мне». Ханна спросила. «Я забыла, где работает Вилли?» «В Министерстве народного просвещения», — хмуро ответил я. «Курт. Да что ты говоришь? Неужели это и вправду происходит?» «Вилли. Ну да, происходит». «Курт, но зачем? Какой в этом смысл? Маленькая женщина — часть наших военных усилий. Это же никому не нужно. «Вилли, нет, Курт. Нужно. Зачем? Чтобы внушить людям боязнь поражения, боязнь наказания. Курт, но евреи-то тут при чем? Вилли, послушай, неужели ты не понимаешь? Страх возмездия. Каждый немец причастен к величайшему массовому убийству, какое когда-либо...» «Feindliche Rundfunk!» — завопил я. «Вражеское радио! Zweifel am Sieg! Сомнение в победе! Feindliche Rundfunk!» «О, не вини Курта и Вилли!» — с преувеличенным безразличием сказала Ханна. «Бедный Вилли! Бедный Курт! Слушай, они снова заказывают коньяк. У них с души от всего воротит». А затем Ханна проделала нечто сильно меня расстроившее. Она встала, развязала пояс и сбросила с себя сапфировое кимоно, оставшись в одной комбинации. Ее тело казалось покрытым от горла до бедер сахарной пудрой. Мне были ясно видны очертания ее грудей, ямка пупка, треугольник гениталий. «Тебе известно, — спросила она, дергая комбинацию за воротничок, — у какой мертвой женщины ты украл вот это?» И она ладонями разгладила комбинацию вверх и вниз. «Известно». После чего Ханна взяла щетку для волос и высокомерно уставилась на нее. «Ты сумасшедшая, — сказал я и, пятясь, покинул спальню. И раз уж речь у нас пошла о женах, сколько стоит пани Шмуль? Желающий отыскать евреев в польском гетто волей-неволей обращается «Буберваунгсштелле цурбекамфунг дес шляйхандельс ундер прайс вухерай им юдишен вонбецирк». Когда-то оно было подразделением полиции еврейского гетто, подотчетные гестапо. А на службу в нем были набраны люди, связанные с преступным миром довоенных времен. Однако естественный отбор сделал свое дело. И теперь всем там заправляют шпики, стукачи, сутенеры и гопники. Криминализируй жандармерию. Именно так ты сможешь прижать избранный народ и получить доступ к припрятанным им богатствам. Вот и я, волей-неволей, без всякой охоты, но обратился в Главное управление по борьбе с черным рынком и спекуляцией, расположенное в еврейском жилом районе. Я. Die Überwachungsstelle zur Bekämpfung des Schleichhandels «Ундер прайс вухерай им юдишен вонбецирк». В Берлине это таким скандальным не выглядело, верно? В те дни, когда в корне своем не германская выдумка, демократия трещала по швам. Или в Мюнхене? Нет? Румяная красавица, 18 лет, свежая, как василек в ее петлице, вьется в юном вокруг дюжего интеллектуала, который почти вдвое старше нее. Ну хорошо, в Берлине или Мюнхене? Нет? Но ведь они-то жили в чинном Розенхайме, с его парками, булыжными мостовыми и соборами с луковками куполов. И каждый мог сказать, что дружище Крюгер ведет себя со своей девочкой-подопечной как свинья. А Ханна... хоть мне и больно говорить об этом, проявляла не меньшее бесстыдство. Ах, да она так и тянулась языком к его уху. Пальцы суетливо шевелятся, лицо заливает чахоточный румянец, бедра поёрзывают, норовя прилепиться к нему. Все знали также, что они сняли смежные комнаты в имевшем весьма сомнительную репутацию пансионе на Бергерштрассе. Инстинкты защитника были мучительно обострены. В то время мы с Ханной пребывали в отношениях самых сердечных. Дружище Крюгер был, что называется, человеком занятым, Она всегда сохраняла готовность к прогулке по общественным паркам или к стакану чая в одном из многих элегантных кафе города. Думаю, она понимала, что поступает нехорошо. И потому мои честность и спокойствие притягивали ее. Ну-с, одно было ясно. Она — девушка из среднего класса, и радикалы ей совершенно неинтересны. Происходившее вряд ли было соединением умов. Нет? Множество раз я тихонько поднимался по лестнице на ее верхний этаж и слышал пугающие завывания. Они не были скромным воркованием, трелями и щебетанием здоровой гигиенической сексуальности. То были звуки страдания, скорби, возвращавшие меня ко времени моей жизни в пасторском доме, когда я, 13-летний, вынужден был целую ночь слушать, как тетя Тини рожает вторую. Они осязаемы, эти черные дела. Это запустение, нарастающее в нравственном мире человека. В эти дни, эти ночи у меня возникает впечатление, что каждый раз, как я прихожу на перрон, случается нечто ужасное. Я имею в виду со мной лично. «Поноси-ка вот это!» — сказала она. Поначалу казалось, что передо мной один из самых спокойных транспортов. Мирная выгрузка, приветственная речь доктора Рауке. Быстрая селекция и короткая поездка через рощу. Послушные эвакуанты и никем не возглавляемые, но расторопные зондеры, которые расхаживали среди них, негромко объясняя то да сё. Я занял позицию в коридоре между входной дверью и раздевалкой. И тут преждевременно посидевшая жидовка подошла ко мне с вежливой вопросительной улыбкой. Я даже голову склонил, чтобы ответить ей. А она в судороге скотской ярости подняла руку и мазнула чем-то по моему лицу. По верхней губе, по носу, по левой глазнице. «Поноси-ка вот это!» — сказала она. Этим были вши. Разумеется, я отправился прямиком к Болдемару Зюльцу. Это могло оказаться очень серьезным. Вам повезло, мой комендант. Я нахмурился, глядя на него снизу вверх. Меня уложили навзничь на стол под сильной лампой. «Сыпной тиф?» — спросил я. «Камчатскую вошь я узнаю с первого взгляда», — сообщил он и показал мне сжатого пинцетом грязного крабика. «А эта тварь европейская». «Ну, транспорт пришел из Нидерландов, из Вестерборка, не так ли?» «Знаете, Пауль, заключенные, они ведь готовы сгребать гнид с трупа русского и подсовывать их под воротники наших мундиров в прачечном бараке. Экзантемный тиф — весьма неприятная вещь». «Да, они проделали этот фокус с унтерштурмфюрером Кранефусом. С ними должен был разобраться Прюфер. А стало быть, надеяться практически не на что. Зюльц сказал, снимите одежду, аккуратно сложите ее и запомните, где она лежит». «Зачем?» Он напыжился, словно собираясь произнести «дезинфекция». Мы оба загоготали, как безумны. «Пойдемте, Пауль, просто надежности ради». «Ну ладно». Полное и значительное облегчение. «Поноси-ка вот это!» — сказала она. За прошедшее время мне удалось устроить так, что Алису Зайсер перевели в маленькую тюрьму, находящуюся в подвале ГАЗ. В результате у нас с ней появилась возможность проводить вместе драгоценные часы. Когда мои тяжкие дневные труды завершаются, известно ли вам, что я порой засиживаюсь в моем кабинете далеко за полночь? Я заглядываю к малышке Алисе, ну, как правило, принося что-нибудь вкусненькое, чернослив или кусочек сыра, и она благодарна поглощает его. И чем же мы с ней занимаемся? Да просто беседуем. О прошлом, о весенней поре наших жизней, об общем для нас опыте, увитых зеленью беседках и рощицах нашей любимой сельской Германии. Она забавляет меня рассказами о ее летних шалостях на золотых песках Померании, между тем, как я развлекаю ее историями о Харцском лесе и моем вороном Мерине Йонте, его струистой гриве и в мерцающих глазах. Конечно, обстановка для бесед не идеальная. Зато вы в безопасности, Алиса. Побудете здесь хотя бы до того, как уляжется эта мания селекций. Безудержных селекций. И не только в лазарете. Повсюду. Я ведь не могу уследить за всем сразу, сами понимаете. Ее уважительная благодарность не знает границ. О, я верю в вас, Пауль. О каких-либо неприличностях и речи идти не может. Я отношусь к ней благоговейно. Для меня она вдова павшего товарища. Более того, я вижу в Алисе своего рода подопечную, протеже, которую я должен неутомимо наставлять. Она сидит довольно чопорно на своей узенькой койке, сложив на коленях руки. Я же предпочитаю расхаживать взад-вперед, как заводной, по маленькому свободному пространству между скамеечкой для ног и химическим туалетом. Я иногда очень скучаю по свежему воздуху, Пауль. Ах, Алиса, так уж оно устроено. Предупредительное заключение, нет? Да, ячейка. Еженедельные собрания в подвале занюханной столовки самообслуживания. Бесконечная диалектика. Обращение продуктов в ценность. Отстройка над экономической базой. Закон возрастающего обнищания. Будучи сначала теократом, затем монархистом, затем милитаристом, я не устоял перед чарами марксизма, пока не отбросил капитал и не приступил к усиленному изучению моей борьбы. И ко мне не замедлило прийти озарение. Страница 382. Детище еврея Карла Маркса. Учение марксизма есть превращение в определенный политический символ веры, превратных представлений. И все это он поставил на службу своей собственной расе. Марксизм систематически планирует передать власть над миром евреям. Ну, с логикой такого калибра не поспоришь. Нет, quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать. Следующий вопрос, пожалуйста. Знаете, в те дни Ханне была свойственна своего рода спотыкливая неграциозность. Она еще не приобрела осанки и выдержки, которые отличают ныне фрау Пауль Доль, первую леди Кадзет. И будем честны, нет в конечном счете ничего более тошнотворного, чем обожание девочек-подростков, присущая им ужасная манера открываться полностью, со всем их щенячьим жирком и жарким дыханием. Я просто-напросто ждал, когда она утомит дружищу Крюгера, что со временем и случилось. Он начал то пропадать, то появляться снова. Но что произошло потом? Вообразите, если желаете, общую гостиную пансиона. Салфеточки, часы с кукушкой, жирную таксу дремлющую, тихо пуская ветры в углу. Все очень уютненько, не правда ли? Мы с покинутой Ханной сидим за круглым столиком. Мои тактичные соболезнования, мои пти-кадо, маленькие подарки, мои, добрый дядюшка, да и только, поглаживание ее ручки, унзовайтер и так далее, понемногу приносят полезные плоды. А тут звенит дверной звонок. И я воль! Дружище Крюгер просовывает свое рыло в дверь гостиной. Ему даже пальцами щелкать не приходится. Ханна торопится впереди него наверх, к очередному свиданию, сеансу стонов и содроганий. И так раз за разом, за разом, за разом. А затем на помощь мне пришла сама судьба. Как-то ночью после одного из его потных свиданий с этим в основе своей невинным ребенком нашего марксистского льва изловили на Бергерштрассе худенькие пареньки из штурмового отряда, команда 7. Досталось ему тогда на орехи так основательно, что соратники по КП и рабочему фонду втихаря перевезли его в Берлин. Наши пути не пересекались 4,5 года. И когда я в следующий раз увидел дружищу Крюгера, он лежал ничком на полу карцера в Дахау. Прекрасный случай получить полное удовольствие, нет? Я вошел с двумя товарищами внутрь и запер за собой дверь. Было это в марте 1933-го, когда после пожара Рейхстага все пошло на лад. После пожара Рейхстага, видите ли, мы предприняли простой шаг. Поставили всю оппозицию вне закона. Очистили автобанк автократии. Кто поджег Рейхстаг? Спившийся одинокий волк, голландский коммунист Вандер Люббе, с помощью спичек, хвороста и выданного ему добрым государством пропуска? Нет. Мы сами? Нет. Рейхстаг подожгла судьба, провидение. В ночь на 27 февраля Рейхстаг подпалил. Бог. Ханна спросила: «Кто этот жилистый мужчина, которого я каждый день вижу, спускающимся по склону?» «Скорее всего, ты говоришь о Шмуле». В жизни не видела более печального лица. И он никогда не смотрит мне в глаза. Никогда. «Да? Ну что же. Он возглавляет команду водопроводчиков. Ведает канализацией». В целом, оберштурмбанфюрер СС Эйхман ребячливо педантичен во всем, что касается его ду-ду-ду и пуф-пуф-пуф. Тем не менее, случается, что транспорты накладываются один на другой. Это кошмар любого коменданта, осуществившийся сегодняшним ранним утром. Руки у меня все еще подрагивают. А ведь я проглотил Трифона Дорма. Я настоял на использовании мегафона, но должен признать, что в этот раз дело быстро пошло. Однако я решительно не могу согласиться с тем, что стал хуже справляться с приемом эвакуантов. На самом деле это они стали лучше противиться приему. И легко понять почему, если подумать. Да, нам следовало предвидеть это, но век живи, век учись. Члены наших целевых общин сделали собственные выводы из очевидной и неопровержимой истины. Назад никто не возвращается. Они сложили 2 и 2, и мы лишились элемента внезапности. Ладно, сформулирую это иначе. В вопросе о том, что ожидает этих переселенцев на восточные территории, мы уже не обладаем преимуществом, которое давало нам невероятность наших действий. Решающим активом их — невообразимости. Сегодня первый вариант приема провалился почти сразу, как только эвакуанты вылезли из скотских вагонов. Профессор Зюльц и его ребята даже к селекции приступить не успели. 800 мужчин, женщин и детей потоптались немного в жидкой грязи, и началось. Вопрошающее повизгивание, которое словно пыталось что-то найти, нащупать, рассмотреть. Затем первый настоящий вопль, затем удар плетью, затем зуботычина, затем выстрел. 90 минут спустя удалось восстановить подобие порядка. 600 с чем-то уцелевших загнали плетьми, дубинками и штыками в фургоны Красного Креста и скорой помощи. Я стоял на перроне, подбоченясь и прикидывая, сколько времени потребуется для очистки вот этого небольшого участка земли. Вдруг кто-то закричал, указывая вдаль дубинкой. И, пожалуйста, по склону к нам поднимался с 4-часовым опережением графика пугающий призрак состава особого назначения 319. То, что за этим последовало, я забуду не скоро, хотя на самом деле госпожа Удача улыбнулась нам, претарианцам. Поначалу я решил, что столкнулся с одним из тех случаев, когда предупредительное заключение переплетается еще с одной кампанией поддержки национальной гигиены, а именно с Т-4, программой эвтаназии. Второй состав привез простенький контингент неизлечимых, в данном случае врожденных сумасшедших. Однако это были не дефективные германцы. Это были дефективные евреи. Партия психов из сумасшедших домов Утрихта. С помощью хорошеньких молодых медсестер эвакуанты тихо, спокойно зашагали по запасному пути, заваленному трупами, залитому кровью и заставленному дюжиной пирамид из промокших чемоданов и сумок. К обычным звуковым эффектам добавились всплески жуткого смеха. Взгляд мой зацепился и застрял на них, за двух стариков-близнецов в серебристых кудрях. Улыбки их выражали глубокое удовлетворение открывшейся им картиной. Старики напоминали парочку много чего повидавших и даже преуспевших фермеров, гуляющих по праздничной деревне. Шедшая впереди них долговязая девочка-подросток в смирительной рубашке из зеленого брезента споткнулась об узел одежды и упала, подбородком вперед. Послышался тошнотворный треск. Она перевернулась на спину и засучила голыми, белыми, как лапша, ногами. Все остальные с удовольствием разглядывали ее. А затем, когда надзирательница Греза подошла к ней и, рванув за волосы, заставила встать, зааплодировали. Ложась той ночью спать, я молился, чтобы мне не привиделись во сне голые близнецы, улыбающиеся в коричневом домике. Знаете, если вы носите смирительную рубашку и падаете, то первым с землей встречается ваше лицо. Видите ли, если вы носите смирительную рубашку и падаете, и первым с землей встречается ваше лицо, встать вам уже не удастся без посторонней помощи. Вам удалось просмотреть их? Да, немного. Это не совсем по моей части, Пауль. Неделю назад я, желая сделать наши ночные беседы более содержательными, судил Алисе две книги по этнобиологии. К сожалению, она не питает особой любви к печатному слову. Боюсь, ее дни в ГАЗ событиями не богаты, поскольку я, естественно, единственный, кто к ней заглядывает. Нет, дни эти не богаты настоящими событиями. Только в 11:30 раздается скрежет металла, с которым в окошко щель просовывают поднос с едой. Прошлой ночью мы вспоминали о ранних днях ее и моего супружества. Она мысленно перенеслась в Нойштрелец, где встретила полного мужской силы сержанта Орберта, я в Розенхайм, где учил уму-разуму шалопайку Ханну, а после в Хеберцхаузен, что под Мюнхеном. Алиса пролила слезу или две, говоря о своем безгрешном муже, а я поймал себя на элегическом тоне, таком, словно и моя супруга отошла в мир иной, возможно, при родах. Это был поучительный час, и, уходя, я позволил себе с величайшей чинностью поцеловать Алису в чело, в мысок волос на нем. «А-а-а, моя дорогая Сибил, почему в слезах, красавица моя?» «Майнрад, у него вся шея распухла. Иди посмотри». И каков же новый его кунштюк, последовавший за сапом? Мыт! Острая инфекционная болезнь у лошадей. Вот какой. А как развиваются события на Восточном фронте? Со всевозможной лояльностью, но и в тревоге я обращаюсь к моему радиоприемнику. Однако из Берлина доносится лишь несколько озадачивающие меня молчание. Поначалу я думал, ну, отсутствие новостей уже хорошая новость, нет? Потом начал сомневаться. Могу, однако, сказать вам, к кому здесь лучше всего обращаться за сведениями о нашем военном положении. Не к Мёбиусу и не к Улю, оба устрашающе сдержаны. И не к Борису Эльцу. Эльц, естественно, отважен и, разумеется, полон благонадежного энтузиазма, но чрезмерно лукав и саркастичен. Если хотите знать мое мнение, слишком он умный, да только наполовину. Я вам таких целую кучу назову. Нет. Человек, к которому следует обращаться, это, как неудивительно, молодой Прюфер. Видит Бог, недостатков у Вольфрама Прюфера хоть отбавляй. Тем не менее, нацист он безупречный. Более того, его брат Ирмфрид служит в штабе Паулюса, нет? А почта, судя по всему, по крайней мере сейчас, когда близится Рождество, единственное, что добирается до Сталинграда и выбирается из него. «О, мы победим, мой комендант», — сказал он за вторым завтраком в офицерском клубе. «Солдатам Германии наплевать на объективные условия». «Да, но в чем они состоят, объективные условия?» «У врага численное превосходство. На бумаге. Но ведь любой солдат Германии стоит 5 русских. Наше оружие — фанатизм и воля. Русские не способны сравниться с нами в безжалостной жестокости». «Вы уверены в этом, Прюфер?» — спросил я. «Они сопротивляются с немалым упорством». «Это не Франция или Нидерланды, штурмбанфюрер. Нецивилизованные народы, обладающие сметкой и достоинством, которые вынуждают их склоняться перед превосходящей мощью. Русские — это татары и монголы. Они просто дерутся, пока их не перебьют». Прюфер поскреб пальцем свой пробор. «По ночам они вылезают из сточных труб, зажав в зубах кинжалы». «Азиаты. Животные. А нас все еще обременяет христианский образ мыслей. Но чем это может обернуться для 6-й армии, гауптштурмфюрер, и для операции Блау? При нашем-то энтузиазме? Победой! Тут и сомневаться нечего. Просто достижение ее потребует большего времени, только и всего». «Я слышал о тамошних неладах со снабжением, о том, что у армии многого не хватает». «Это правда. У нее почти не осталось топлива и продуктов. Солдаты едят лошадей. И, как мне говорили, кошек. Кошки уже закончились. Но это нехватка временная. Им нужно лишь снова отбить аэродром Гумрак. А кроме того, лишения не могут остановить солдат вермахта. Говорят, среди них распространились болезни. И не удивлюсь, если им не хватает и лекарств. 30 градусов ниже нуля, но у них много теплой одежды. Вот вши — беда настоящая. И вообще им приходится постоянно быть начеку. Ирмфрид как-то ночью проснулся от того, что огромная мышь прогрызла его шерстяные носки и принялась за пальцы. Он не почувствовал боль сразу, потому что они отморожены. Да и еще боеприпасы. Боеприпасов у них в обрез. Боже милостивый, как же они победят без боеприпасов? Для солдата Германии такие трудности ничего не значат. А как насчет опасности окружения? Ряды германских воинов несокрушимы. Прюфер помолчал, явно ощущая некоторую неловкость, и прибавил: «Впрочем, на месте Жукова я бы ударил по румынам». «Да ну, Жуков мужик. Он слишком туп, чтобы додуматься до такого. Германскому командующему он и в подметке не годится. Скажите, как здоровье Паулюса? Вы о дизентерии? Он все еще прикован к постели, штурмбанфюрер. Но послушайте, мой господин, даже если бы нас окружили, формально, Жуков не смог бы остановить Манштейна. Генерал-фельдмаршал Манштейн легко пробьется сквозь его войска, и 6 дивизий Манштейна изменят весь ход событий. Как вы сами сказали, Вольфрам, поражение невозможно биологически. Разве арави крестьян и евреев по силам нас победить? Не смешите меня! Два прибывших в один день, но совершенно независимо один от другого, визитеры из Берлина. Народный Хорст Склярц из главного административно-хозяйственного управления и бесполый Тристан Бенцлер из главного управления имперской безопасности. Все те же старые песни. У Склярца на уме только военная экономика, между тем, как Бенцлера заботит лишь национальная безопасность. Иными словами, Склярц желает получить побольше рабов, а Бенцлер — побольше трупов. Я наполовину склонялся к тому, чтобы запереть Склярца и Бенцлера в одной комнате, и пусть они спорят там до посинения. Но нет, они пришли и ушли по отдельности. А мне пришлось час и потом еще час сидеть и слушать, как орет на меня каждый из них. Их мнения совпадали лишь по одной теме. Оба, Склярц и Бенцлер, крайне неуважительно отозвались о качестве моей бухгалтерии и вообще работы с документами. Вдобавок к этому сначала Бенцлер, а затем Склярц намекнули на одно и то же, на возможность моего перевода во второстепенную кёльнскую инспекцию концентрационных лагерей. Оба назвали это повышением, несмотря на понижение в ранге и утрату какой-либо реальной власти, не говоря уж о резком уменьшении жалования. А что еще важнее, в Кёльне находится штаб командования милитаризованной зоны, и его вечно бомбят. Ну ладно, они, наконец, удалились. Одно, пожалуй, что верно. Канцелярскую сторону моей работы следует привести в больший порядок. Мой рабочий стол в ГАЗ, как отметили Склярц и Бенцлер, выглядит просто позорно. Одна копна бумаг на другой. И куда я засунул чертову иголку? Уменьшение жалования? А? Как удачно, что я сумел кое-что отложить на черный день, если угодно, пока лагерь находился в моих руках. «Поторопись, Пауль!» Вот и декабрьский концерт подоспел. В тот вечер я малость замешкался, был раздражен, разволнован. А все из-за Ханны, с вашего разрешения, которая надела туфли с высочайшими из ее высоких каблуков, еще на голове башню соорудила. И когда мы вдвоем встретились в вестибюле, нас ждал служебный автомобиль, мне стало казаться, что ростом я в половину нее. Сколько раз я ей говорил, германская женщина должна быть естественной. Ходить на высоких каблуках ей не к лицу. Иду. В итоге я метнулся в кабинет, поискал ходули. Кожаные клинья, которые я иногда засовываю в сапоги, чтобы прибавить себе несколько сантиметров. Но найти их не смог. Пришлось разодрать старый номер черного корпуса, 16 раз сложить 4 страницы, потом еще 4 и использовать их. Германской женщине ходить на высоких каблуках не к лицу. Высокие каблуки годятся для потаскушек, семеняющих по улицам Парижа и Нью-Йорка, так же, как годятся их шелковые чулки, их атласные пояса с резинками, их... «Пауль!» «Да, да!» Когда мы появились в театре Фюрстенграбе и поспешили, аккурат перед тем, как погас свет, к нашим местам в центре первого ряда, по залу прокатился рокоток завистливого восхищения. И меня, признаюсь, согрела прекрасная гордость, пусть и с примесью горечи. Каждый, уверен, отнес опоздание коменданта насчет импровизированной схватки в супружеской спальне. Увы, откуда им знать о прискорбной неполноценности фрау Доль на сей счет? Я грустно взглянул на прекрасное лицо Ханны. Широкий рот, сильная челюсть, превосходные зубы. Но тут стало темно. Очень скоро я задумался, смогу ли я когда-либо посещать массовые собрания, не обращаясь в жертву моего разума, который принимается выкидывать всякие фортели. На прошлый случай, когда я понемногу погружался в размышления о материально-техническом обеспечении, которое потребуется, чтобы перетравить газом весь зал, нынешний не походил. Нет. На сей раз я мигом вообразил, что сидящие за моей спиной люди мертвы. Мертвы и совсем недавно выкопаны из земли для жертвоприношения на погребальном костре. И каким же сладостным оказался запах арийцев. Если отдать их дыму и пламени, горящие кости, я был совершенно уверен в этом, не расстанутся со своим свежим ароматом. А затем, знаете ли, в пылу моего транса, концерт уже шел к концу, балет и так далее, мне представилось, что о сделанном мной открытии совершенно необходимо уведомить Избавителя. Даже переходя из нашего мира в вечность, дети тевтонов не гниют и не смердят. Мы пошли бы с ним вместе, он и я, чтобы верить эту новую истину суду истории. И сама Клио улыбнулась бы и воспела нашу отвагу и справедливость нашего дела. Но тут, к моему огорчению, все закончилось, и темнота бежала, вспугнутая истинным ливнем одобрительных выкриков. Я повернулся, лучась улыбкой к жене. Та выглядела теперь полной уродиной. Откляченный, подрагивающий подбородок, налитые кровью глаза, пузырек слизи в левой ноздре, который тут же и лопнул. «Эх», — сказал я. К туалетам тянулись длинные очереди, а когда я вышел в фойе, моя жена стояла в небольшой группе людей. Зидиги и Зюльцы, Фриц Мёбиус, Ангелюс, Томпсон и Дрога Уль. Неподалеку от них сидел, закрыв ладонями лицо, отвратительно пьяный, ясное дело, Борис Эльц. А сияющая Ильза Грезе похлопывала его по плечу. Хореография Сен-Леона, просвещал Зидиго Мёбиус. Музыка Делиба. Он повернулся и взглянул на меня с высоты своего весьма немалого роста. «А, вот и комендант. Я так понимаю, вы уже слышали, Пауль, потому и вид у вас немного растерянный». «Последняя несомненная правда». В уборной я обнаружил, что два газетных клина в моих сапогах промокли от пота. Возможно, вследствие этого во рту у меня пересохло до нестерпимости. И я, сложив ладони чашей, два раза наполнил ее теплой желтоватой водой из ржавого крана, которую выпил. А после нелегкой пары минут из меня забили струи рвоты, каковые я искусно направил в цинковый желоб мочеприемника. Пока я занимался этим, в уборную вошли и вышли из нее 5-6 офицеров СС. Мёбиус повысил голос. Манштейну пришлось развернуться и отступить. В 50 километрах к западу от Сталинграда Жуков нанес ему большой урон. Наступило молчание. Я тоже развернулся и, сцепив за спиной руки, сделал несколько шагов. И услышал чавкающие звуки. Наступил в начале вечера в лужу, — воскликнул я, свернувшийся ко мне обычной моей живостью. — Да еще и обеими ногами. Такой уж я везучий. Тут я почувствовал. Надо что-то сказать. Все же смотрят на меня, как-никак комендант. — Итак, — начал я, — 6-я армия сражается в одиночку, нет? Так случилось, что я знаю о Сталинграде больше других. Молодой Прюфер, нет? У него... «Я уверен, — сказал я, — я более чем уверен, что Паулюс примет все меры, — продолжал я, — необходимые, чтобы не попасть в окружение. — Хергот Нохмаль, Пауль, он уже окружен, — сказал Мёбиус. Несколько недель назад Жуков опрокинул румын. Мы оказались в петле. Томпсон сказал: «Прощай, нефть Донецкого бассейна! Вперед к нефти Буна Верки! А теперь скажите мне, фрау Доль, и вы, фрау Уль, как поживают ваши прелестные девочки?» На следующий день мой приемник, который ограничивается национал-социалистической станцией и правильно делает, распространялся о героической обороне на Кавказе. А шестую армию он уподобил спартанцам при Термопилах. Разве спартанцев там не перебили всех до единого? Ханна стала заниматься в ванной комнате чем-то очень странным. Я могу видеть только ее нижние конечности, потому что она садится в кресло у стульчика, нет? Ее ноги с длинными пальцами сгибаются и вытягиваются, как будто она... Какая-то разновидность эротических грез, я полагаю. Верно вспоминает, как ночами, вечерами, утрами она и дружище Крюгер вытворяли хрен знает что. Ведьма мысли о Крюгере и послевоенной связи с ним доводят ее влагалище до точки кипения. Что же, зато с Томпсоном это ничего общего не имеет. На наших мероприятиях они и близко друг к другу не подходят. А теперь он уехал, и Стайнке мне больше платить не приходится. Во избежание возможности будущих осложнений я покончил с ним, прибегнув к соответствующим средствам. Крюгер жив. Я ожидаю, что подтверждение этого поступит из канцелярии с часу на час. И тогда еще один кусочек складной картинки ляжет на свое место. На Рождество молодой Прюфер съездил, в отличие от его злополучного братца, домой. Когда он вернулся, я, не теряя времени, прижал его к стене, спросив: «Вы знали, что они окружены?» «Да, их окружили уже больше месяца назад». «Так почему же мне не сказали?» «Я выглядел самым настоящим... Я не мог рисковать, штурмбанфюрер. Теперь это серьезное преступление — писать о чем-то подобном в письме». Имфрид воспользовался нашим детским шифром. «Детским шифром? Нашим с ним языком. Его только я понимаю. Простите, мой господин, но я не хотел подводить брата. Ему, насколько я знаю, и так сильно досталось. Брат говорит, что все они походят на сосульки. Две недели назад брат видел, как несколько солдат изрубили голову гниющего трупа мула, а потом ели его мозги голыми руками. Но для солдата Германии... Как у них с боевым духом? Если честно, он мог бы быть и повыше. В канун Рождества солдаты плакали, как дети. Убедили себя, будто Бог наказывает их за то, что они натворили на Украине в прошлом году. Ну да, прошлый год. Я задумался, а Прюфер, подождав немного, сказал: «Но позвольте мне успокоить вас, мой комендант. О капитуляции не может быть и речи. Эти парни не просто первоклассные солдаты, они национал-социалисты. Не в меньшей мере, чем Фридрих Паулюс, сделанный, судя по всему, из закаленной стали. Они будут сражаться до последнего патрона». «А патроны-то у них имеются?» Серьезное молодое лицо Прюфера отразило всплеск эмоций, которые он, впрочем, сумел подавить. В голосе его проступила хрипотца. «Я уверен, германский воин сумеет умереть достойно. Думаю, германский воин понимает, что такое «sein oder nicht sein» — быть или не быть. Но не сомневаюсь в этом. И верю, германский воин сознает, что из этого следует». «И как же будут развиваться события, Вольфрам?» «Ну, генерал-фельдмаршал, разумеется, покончит с собой, со временем. А шестая падет в буре славы. Врагу это обойдется дорого. Тут сомневаться не в чем. И кто в конечном счете окажется победителем, Пауль? Престиж Германии. честь Германии, мой комендант. Бесспорно, согласился я. И сел попрямее, и набрал воздуху в грудь. Относительно престижа вы правы, гауптштурмфюрер. Когда четверть из миллиона солдат радостно расстается с жизнью, служа идее... Да, Пауль? Это становится посланием, Вольфран, от которого весь мир бросает в дрожь. Керамор! Война на уничтожение. Капитуляции не предусмотрены. «Браво, мой комендант!» — воскликнул Прюфер. «Капитуляции не предусмотрены! Слушайте! Слушайте!» Все шло хорошо. В кои-то веки все шло хорошо. Они спокойно раздевались. В коричневом домике было довольно тепло. Присутствовал Шмуль. Его зондеры сновали в толпе. Все шло превосходно. И снаружи так мило пели птицы. И я поймал себя на том, что даже верю во влажную, парную интерлюдию, которой мы подвергнем этих создавших для нас жуткие неудобства людей, в то, что мы и вправду позволим им помыться и переодеться, и накормим их, и уложим в теплые постели. Но знал при этом, кто-то непременно все испортит, разрушит и подбавит безумие в мои ночные кошмары. И она это сделала, подойдя ко мне. Не с оскорблениями или проклятиями, нет, нисколько. Совсем юная женщина, голая, возбуждающе красивая каждым дюймом ее тела, и медленно подняв ладони, почти улыбнулась, потом легко пожала плечами, а потом, прежде чем отойти, произнесла всего одно слово. 18. — сказала она. Говорить об этом немного рано, согласен. Однако 1943 пока что доставляет нам куда большую, чем прочие долю разочарований. Облегчу-ка я душу без дальнейших разговоров. Алиса Зайсер находится, деликатно выражаясь, в интересном положении. И я вместе с ней. Она беременна. Переспав эту новость, я поднялся в 6:30 и спустился вниз к одинокому завтраку. Вскоре я услышал прозаический стук в дверь, затем в комнату вступила шаркая горничная. — Курьер из Берлина, господин. — Ложи сюда, Гумиле. Прислони к корзиночке с гренками и принеси еще чаю. Я спокойно продолжал поглощать мою простоквашу, сыр, салями. Тюремную карьеру Дитера Крюгера облекала странная пустота. Если взглянуть на солнце и на малое мгновение задержать взгляд, в ваших глазах появится пульсирующее размытое пятно. За такой вот вязкой пульсацией укрывался любовник Ханны. До сей поры. Я протянул руку к тонкому белому конверту. Мое выведенное тушью имя — золотой герб канцелярии. Не дрогнувшей рукой я раскурил манильскую сигару, взялся за нож, перерезал конверту горло и приготовился к тому, чтобы узнать состояние и место пребывания дружище Крюгера. И вот что я прочитал. «Дорогой штурмбанфюрер СС Доль, Дитер Крюгер, Лейпциг, 12 января 1934. Застрелен при попытке к бегству. С дружеским приветом, М.Б. Застрелен при попытке к бегству. Застрелен при попытке к бегству. Пустые слова, за которыми может крыться много чего. Застрелен при попытке к бегству. Иными словами, как вариант, погиб от пули. Как вариант, или иными словами, забит ногами, либо дубинками, либо плетью, либо задушен, либо уморен голодом, либо холодом, либо погиб под пытками. но погиб. Возможных объяснений всего два. Ангелюса Томпсона дезинформировали. Или же он по каким-то своим причинам дезинформировал Ханну. Но однако ж, зачем ему это? «Последние героические бойцы Сталинграда, — бубнил мой верный приемник, — подняли руки, чтобы исполнить, быть может, последний раз в жизни национальный гимн. Какой образец создали воины Германии в этом великом столетии? Героические жертвы наших солдат в Сталинграде не тщетны, и будущее покажет, ради чего...» Время 7:43. Место? Мой несколько запущенный кабинет. Я слушаю записи похальной речи министра просвещения, произнесенной им 18 февраля в Берлинском дворце спорта. Речь сама по себе длинная, а бурные продолжительные аплодисменты еще и продлевают ее. За время одной из наиболее долгих оваций я успеваю прочесть и перечесть хорошую передовую статью в одном из недавних номеров «Фолкишер Беобахтер». Как она заканчивалась? Они умерли, чтобы могла жить Германия. Что касается министра, он завершил свою речь призывом к тотальной войне. «Восстань, народ! Пусть грянет буря!» Когда свист и топот наконец стихли, я поспешил в офицерский клуб, испытывая в этот час суровых испытаний нужду в солидарности и товариществе. Там я обнаружил настроенного подобным же образом Мёбиуса, угощавшегося утренней выпивкой. Я тоже наполнил стакан и поискал слова, способные развеять наше мрачное настроение. «Ах, унтерштурмфюрер», — мягко сказал я, — «нет больше той любви, как если человек сделает что? Как если человек положит свою душу за ад кромешный, Пауль? Откуда вы черпаете информацию? Из радиоприемника? Они не положили душу свою. Они капитулировали». «Капитулировали? Невозможно. 150 тысяч убитых и 100 тысяч пленных. Вы представляете, во что обратит эти цифры враг? В пропаганду?» «Да! В пропаганду!» «Бога ради, Пауль, придите в себя!» Он тяжело вздохнул. «В Лондоне уже куют меч Сталинграда по указу короля. Черчилль лично вручит его могучему Сталину на следующей встрече в Верхах. И это всего лишь начало. Это может выглядеть несколько... Да, но генерал-фельдмаршал, унтерштурмфюрер Фридрих Паулюс — истинный воин. Настоящий римлянин, он наверняка покончился... Дошли бы вы! Ни хрена он не покончил. Бражничает в Москве. В эту ночь я вернулся на виллу с тяжелым сердцем. Я все с большей и большей ясностью понимал, что обманут. Предан хотя бы в помыслах той, кто, как я верил, всегда будет стоять на моей стороне. Все-таки это был Томпсон. Томпсон заставлял набухать ее грудь. Томпсон заставлял увлажняться ее гениталии. Но знать об этом я, предположительно, не могу, не так ли? Я толчком открыл дверь. Ханна лежала поперек кровати и слушала вражеское радио, голос, который на безупречном верхненемецком говорил: «Теперь цивилизованные народы мира окончательно готовы выступить против фашистского зверя. Его маниакальная низость не может больше таиться в тумане, изрыгая грязное дыхание смертоносной войны. Скоро...» «Кто это говорит?» «Паулюс», — весело ответила Ханна. Я почувствовал, как намокают мои подмышки. И сказал: «Крюгер, он мертв». «Мне говорили». «Тогда почему же, позволь спросить, ты так сияешь?» «Потому что война проиграна». «Ханна, Ты только что совершила преступление. Преступление, которое, — сказал я, разглядывая мои ногти и обнаруживая, что их следует почистить, — преступление, которое карается высшей мерой наказания. Сомнение в победе. Скажи, Пилли, а ты не сомневаешься в победе? Я выпрямился во весь рост и ответил, «Пусть полная гегемония ускользнула от нас, возможности поражения не существует. Это называется перемирием, Ханна. Мирным договором. Мы просто назовем наши условия». «Да нет, не назовем. Ты бы все-таки послушал вражеское радио, Пилли. Союзники согласятся только на безоговорочную капитуляцию». «О, исключено!» Ханна повернулась, легла на бок. Ее комбинация задралась, показав мне коричневато-розовую ляжку великанши. «Как они поступят с тобой?» — спросила она, переворачиваясь на живот, выставляя на показ сдвоенные холмы своей задницы. «Когда узнают, что ты натворил?» «Ха! Ты о военных преступлениях?» «Нет. Я о преступлениях. Просто преступлениях. Я ж тут никакой войны тут не заметила». И она оглянулась на меня через плечо, улыбаясь. «Полагаю, они просто вздернут тебя? Нет? Нет, нет!» Я сказал, «И ты получишь свободу». «Да. Ты будешь мертвым, а я свободный». Разумеется, до ответа на такие слова я не снизошел. Мои мысли обратились к предмету более интересному, к продуктивному уничтожению зондеркомандерфюрера Шмуля.